Глава восьмая. «Это уже становится традицией», — говорю я следователю, когда сажусь в его машину. «Волга» мягко трогается и, плавно набирая ход, буквально скользит по ночным улицам Ялты. В свете фонарей мелькают ночные прохожие, целые компании, влюбленные парочки и просто одиночки. Приморский курортный город готовится отходить ко сну, даже не зная, что существует его изнанка, на которой живут чудовища. «Что поделать, Федор Михайлович?» — отвечает мне Федоров. «Вы слишком своевольный кадр, чтобы пускать дело на самотек. Я так понимаю, ваша затея с Талем и Высоцким удалась?» «Более чем». Открываю окно машины и закуриваю. «Думаю, я оставил достаточно хлебных крошек для интересующих нас людей». «Простите, что?» — непонимающе переспрашивает Федоров. «Хлебных крошек. Есть такая сказка про брата и сестру Гензеля и Гретель. Не читали? Братья Гримм у нас в Союзе очень популярны». «Нет, не припоминаю», — сухо отвечает Федоров. «Следующие 5 минут мы едем в тишине и, наконец, останавливаемся возле уже знакомого мне здания прокуратуры. Спустя еще пару минут я уже в знакомом кабинете. Тут все так же накурено, а вместе с Болотиным меня и Федорова ждет еще один... Не побоюсь этого слова, типчик. Низенький, с сальными волосами мужик в черном похоронном костюме, кстати, не очень хорошо сшитым, да еще и плохо сидящим. Весь его облик говорит о том, что это крайне неприятный человек. Вот такой прям до отвращения неприятный. «Знакомьтесь, Федор Михайлович, Юрий Дмитриевич Белогорский. Со вчерашнего дня еще один член нашей следственной группы из Москвы». Рукопожатие Белогорского было под стать его внешности, безжизненное и холодное, как будто с трупом поручкаться пришлось, честное слово. «Наслышан о вас и о ваших талантах, товарищ Евстигнеев». А вот голос резко контрастирует, говорит Белогорский хорошо поставленным баритоном. Ему бы актером озвучки быть, честное слово, а не в органах работать. «Надеюсь, вы слышали только хорошее», — усмехаюсь я. Болотин, между тем, снова готовит кофе, а Федоров делает приглашающий жест рукой. «Прошу садиться, товарищи. И, Федор Михайлович, мы ждем вашего доклада». «А докладывать пока особо нечего, товарищ Федоров. Время я провел, прямо скажем, продуктивно, но это все не более чем подготовка. Пересказываю, как прошли последние 2 дня и чего мне удалось достичь». Все трое слушают внимательно, Болотин и Федоров с видимым одобрением, а вот новенький с какой-то нарочитой брезгливостью. «Ваша продуктивность чувствуется по запаху», — Белогорский демонстративно втянул воздух носом. «Развлеклись за казенный счет и называете это продуктивностью?» «Да более чем. Я не развлекался, как вы выразились, Юрий Дмитриевич. Работал». «И сколько же вы заработали, если можно так выразиться?» Тон у него такой, что хочется в морду дать. «Достаточно, товарищ Белогорский, достаточно. Или вам финансовый отчет нужен? Так несите бумаги, сейчас отчитаюсь». «Олег Петрович», — обращается этот московский хрен к Федорову, «я уже говорил вам, что привлечение Евстигнеева Федора Михайловича к нашему делу — это очень плохая идея. И сейчас, пообщавшись всего пару минут с этим кадром, товарищем, у меня язык не поворачивается его назвать, я могу с уверенностью сказать, что только укрепился в своем мнении». «Позвольте спросить, не товарищ Белогорский, раз я вам не товарищ, то и вы мне тоже, и что же вас не устраивает в моей кандидатуре?» «Буквально все, и ваш моральный облик, и самое главное — ваше предложение. Мы с товарищами Федоровым и Болотиным не в бирюльке играем, а расследуем серию особо тяжких преступлений. И ваше предложение вмешаться в личную жизнь лучших людей нашей страны, ее гордости, поэтов, настоящих писателей, а не бумагоморателей, как вы, спортсменов, шахматистов и певцов, совершенно неуместно. Вы этими гнусными выходками с товарищами Высоцким и Талем совершенно себя дискредитировали, и я настаиваю, товарищ Федоров, настаиваю на том, чтобы любое сотрудничество с этим гражданином прекратить и, более того, привлечь его по всей строгости закона за незаконное обогащение. Сегодня награбил товарища Таля, а это самый настоящий грабеж». А завтра что? Он же уже втерся в доверие к товарищу Высоцкому и к товарищу Талю. Знаю я эту породу. Они все делают, чтобы вот так очаровать человека, стать своим. Потом Евстигнеев вернется в Москву, будет вхож в высокие круги. К сожалению, среди ответственных товарищей нет-нет, да и встречаются любители пощекотать себе нервы. Бретон Белогорского подводит его, и он пьет воду. Я с отвращением смотрю, как движется кадык на его цыплячьей шее. Вот он ставит стакан на стол и продолжает свой обличительный монолог. И в результате этот человек обманом и подлостью выудит у добропорядочного, но слабого советского человека нужного государству человека. Тысячи, а может быть и десятки тысяч. И человек может сломаться или испугаться осуждения в семье. И что дальше? А я вам отвечу, полезет в петлю. Нам с вами отвечать, потому что мы все знали, а мер не приняли. «Знаете что, товарищ Белогорский?» Я нарочито медленно встаю из-за стола и отодвигаю стул. «Идите вы в задницу!» Тоже мне нашелся поборник высокой советской морали. Достаю из внутренних карманов выигранные деньги и кидаю их на стол. Потом к этим пачкам прибавляется чек из ресторана. «Вот, сдаю под отсчет. Выпитое съедено, извините, прямо сейчас вернуть не смогу. Но вы не стесняйтесь, подождите пару часов, и все будет». Правда, в виде продукции глубокой переработки. Но тут уж извините, физиология — это наука. Я умываю руки. Работать с клиническими идиотами я не желаю и не буду. «Ты что себе позволяешь, щенок?» — кричит этот козел и тоже вскакивает из-за стола. «Да я тебя...» «Что ты меня, посадишь? Давай, сажай. Только за что?» Состава преступлений нет, как и заявлений от потерпевших. Сейчас уже не то время. Совсем не то. Так что максимум, что ты можешь, это впаять мне 15 суток за хулиганство. Максимум. Так что вот деньги, а я пошел. Сцена получается, ну, чисто ревизор. После моей отповеди этот придурок сидит, открыв рот, а два других следователя молча смотрят на меня, даже не пытаясь помешать или влезть в разговор. Уже возле двери я оборачиваюсь и говорю Федорову. «Олег Петрович, я своего мнения не менял и менять не собираюсь. Помимо всего прочего, вам нужно обратить внимание на окружение тех состоятельных людей, которые, как выразился ваш коллега, добропорядочные, но слабые и любят играть. Большие выигрыши всегда оставляют следы. Кто-то кому-то рассказал, пожаловался, кто-то, как те же шоферы или кухарки, услышал и передал кому следует. Раз уж вы не хотите ловить на живца, что проще и быстрее, то идите по этому пути. И зря вы связались с этим Белогорским, он просто дурак. И что хуже всего, дурак идейный, почти наверняка инициативный. Был бы он бабой, я бы решил, что свою должность через постель получил. Потому что мне совершенно не верится, что такие вот пустоголовые могут и вправду заниматься хоть чем-то, кроме взимания платы за общественный туалет». «Спасибо, товарищ Евстигнеев», — отвечает Федоров безэмоциональным голосом. «Я подумаю. Всего доброго. Прощаюсь. Я и выхожу на улицу». Выйдя из прокуратуры, я первое время просто шагаю по ночной улице, давая остыть бурлящим внутри эмоциям. Воспета еще Чеховым, дурь унтеров пришибеющих найдет себе место во всей эпохе и может проявиться в самый неудобный момент. В голову приходит крамольная мысль. Уж не здесь ли Антон Павлович подглядел столь яркий характер? Может, дальние предки товарища Белогорского уже тогда изумляли местный люд? Домик-то чеховский тут недалеко. Я сейчас на улице Кирова, самой длинной в Ялте, по которой туристы отправляются в паломничество к жилищу великого насмешника над российскими чудачествами. Но мне сейчас совсем в другую сторону. Транспорт после такой насыщенной беседы мне, конечно же, предоставить не удосужились. Добирайся и Евстигнеев, как хочешь. А то, что мы на тебя, убийц-рецидивистов, навели, это уже не наша проблема. Однако все, что во мне кипело еще полчаса назад, сейчас больше напоминает стариковское бурчание. Вскоре оно тает под очарованием теплой ялтинской ночи. Время на часах половина третьего. В эту пору все запоздалые гуляки вернулись по домам, а даже самые трудолюбивые пчелы дремлют в своих постелях. В воздухе висит запах сирени. Она свешивается пышными соцветиями из-за каждого забора. Белая, разлапистая, гусевская, темно-бордовая, огни Москвы и еще десятки разных сортов, которым я не знаю названия. Тишина вокруг стоит невероятная. Мои шаги разносятся по пустым переулкам так, словно их слышно на весь город. От этого становится даже неудобно, словно закашлялся в оперном театре, поэтому я стараюсь меньше шаркать ногами и ступаю почти бесшумно. Наверное, поэтому мне и удается услышать тихий звук, словно где-то в переулке мяучит котенок. Тихо так, жалобно. Стоял бы сейчас день с его троллейбусами, толпой и шумом, ни за что бы не услышал. Мяучит он и мяучит. Нет бы пройти мимо. В любом случае, брать к себе я его не собираюсь. Меня с котенком элементарно в гостиницу не пустят. Молока там или сосисок, или чем полагается задабривать грустных котят, тоже при себе не имеется. Так что искать его в темноте крымской ночи нет совершенно никакого смысла. С этими мыслями я останавливаюсь и сворачиваю в переулок в поисках источника звука. И совсем скоро нахожу. На истертых ступеньках аптеки, построенной, наверное, лет 100 назад, сидит девушка. Тоненькая, темноволосая, совсем юная, обхватила руками коленки и всхлипывает. Одета в тонкое летнее платье, больше похожее на домашний халатик. Может, халатик и есть. Только странно, что она в нем по улицам разгуливает. «Доброй ночи», — говорю первое, что приходит в голову, ведь хуже выныривающих из темноты незнакомцев могут быть такие же незнакомцы, только еще и молчаливые. «Заблудились?» «Из дома сбежала». Она решительно шмыгает носом. «А что так?» — удивляюсь. «Потому что Васька приехал», — объясняет она. «Есть у писателя одна скверная черта — любопытство. Сколько поговорок про это придумал народ, начиная с Варвары и ее носа. Но уйти, не выслушав историю этой девушки, которая в одном халатике плачет в темноте, — это выше моих сил. Это, можно сказать, профессиональный риск». «Кто такой Васька?» — спрашиваю, присаживаясь рядом с ней на ступеньку. «Жених мой», — выпаливает она возмущенно. «Точнее, это он считает, что жених». «А зовут тебя как?» — спрашиваю. «Меня Настя», — говорит она чуть с опаской, словно до нее только что доходит, что она откровенничает с совершенно посторонним человеком. «А меня Федя», — широко улыбаюсь ей, показывая, что я добрый и дружелюбный. «И как же так вышло?» Что он себя считает женихом, а ты его нет. «Они с Серегой дружат, с братом моим», — рассказывает Настя с той откровенностью, с какой делится обычно своими жизненными невзгодами с людьми, которых никогда больше не увидишь, например, с попутчиками в поезде. «Они с 5 класса, не разлей вода. Брат старше на 3 года, и Васька тоже. Он с детства твердил: женюсь да женюсь. Я думал, он шутит, а он серьезно. С армии пришел и мне предложение сделал. А я с дуру посмеялась тогда, мол, хорош жених, ни кола, ни двора. Да не хотела я замуж. Учиться хотела, в институт поступать. А он психанул и на север уехал, на свадьбу зарабатывать». «А теперь вернулся», — догадываюсь я. «Угу», — девушка всхлипывает. «Говорит, что на работе его ценят и квартиру дают. А если женится, то сразу 2-ку». «Ну, а ты не хочешь?» Продолжаю играть в угадайку. «Не хочу». Настя упрямо мотает головой. «Я море люблю и тепло. Тут подружки мои, однокурсницы. Не хочу никуда переводиться. Да и не люблю я его. Нравилось просто раньше, что такой большой и сильный рядом со мной ходит. Его все пацаны побаивались. А так, чтобы замуж». «Так что может быть проще? Так и скажи, что не любишь». «Говорила!» Снова вспыхивает Настя. «Не верит. Считает, что я молодая и глупая, а там стерпится, слюбится. И родители туда же. Эх, вот пойду и утоплюсь. Пусть ему потом стыдно будет». «Не надо топиться», — всерьез озадачиваюсь решительностью моей случайной знакомой. «Ты скажи ему, что у тебя уже есть жених, мол, другого любишь. Если этот Василий к тебе и правда трепетно относится, то не пойдет против твоего выбора». «Думаете?» — с надеждой переспрашивает девушка. «Врать же нехорошо». «Уверен», — Киваю. «Это правильная ложь во спасении ради справедливости». В этот момент ночную тишину разрывает шум мотора. Машина катит вниз по улице Кирова, ослепляя нас светом фар. Визжат тормоза, хлопают двери. В первую минуту я думаю, что этот товарищ Белогорский решил применить ко мне непротокольные методы убеждения. Но вместо бравых молодцов в форме из машины, которая оказывается обычным такси, выскакивают два молодых парня. Один широкий в плечах, как два меня, с соломенной челкой, раскачивается, как сошедший на берег моряк. По налитой багрянцем физиономии и остекленевшему взгляду заметно, что он изрядно пьян. Второй, худощавый и темноволосый, тоже под шофе, но держится куда увереннее. Оба в белых рубашках, словно их выдернули из-за праздничного стола. «Настюх, ты сдурела!» — кидается он к моей собеседнице. «А ну быстро домой! Мать волнуется, в милицию звонить собирается!» «Не пойду!» — упрямо заявляет Настя. — Хоть волоком меня тащи. Между этими двоими очень хорошо заметно сходство, так что, по-видимому, это и есть брат Серега. А второй — тот самый Васька с Северов. — Насть, ну ты чего, а? — сопит Васька. — Что не так-то? Ну, хочешь, я на колени встану? — заявляет он с пьяной решительностью. — Не хочу. — вскакивает со ступеньки девушка. — И не поеду я с тобой. У меня, между прочим, жених есть. «Врешь!» — Василий топчется перед крыльцом, как молодой бычок перед закрытыми воротами. «Ты это прямо сейчас выдумала. Нет у тебя никакого жениха». «Есть!» — Настя от возмущения топает каблучком. «Вот он, жених мой, Федор!» Слыхал я в жизни про кармические бумеранги, но впервые вижу, чтобы тот пролетал настолько быстро. Научил на свою голову. «Какой ты жених!» Таращится на меня Васька. «Это ж курортник какой-то. Накрутил мозги, да? Лапши понавешал. Уматросить бросить?» Брату моя кандидатура в родственники тоже не слишком нравится, так что он невзначай смещается вправо, перекрывая мне путь к отступлению. Эх, блефовать так по полной. Весь невероятный сегодняшний день придает мне какой-то веселой удали. «Вот такой жених», — говорю, вытаскивая из кармана пиджака коробочку с кольцом из ювелирного. «Не в номере же его хранить, честное слово. Сейфов и банковских ячеек нет. Вот и приходится все свое носить с собой. Я же планировал в приличное место отправиться, а не бродить по ночным улицам». Василий, увидев кольцо, как-то вдруг разом потухает. «Совет да любовь», — бурчит он. Затем Васька молча шагает обратно к такси, словно боясь передумать, хлопает дверцей, и автомобиль уносится вдаль. «Федор, значит?» — брат девушки окидывает меня взглядом. «А ты, очевидно, Сергей». Протягиваю ему руку. Он задерживает рукопожатие, словно не собирается меня отпускать. «Ну, пошли, Федор», — говорит он. «Куда?» — удивляюсь. «С родителями знакомиться», — заявляет Сергей. «Стол накрыт, водка греется. Не пропадать же добро».